1862 год. Давид. Он сделал вид, будто до сих пор не заметил, что его уже не подпускают к тяжелому тесту в катке. Все он знал, конечно. Знал и замечал все, что бы ни происходило в пекарне. И давно уже понял, что они, давно ли уже, берегут его, старого. А он ничего не говорил, что пальцы болят, что суставы пухнут, как грибы на старом дереве. Притворялся, что не чувствует возраста, а годы, между тем, давали о себе знать, отнимали силы, прежнюю легкость движений, сковывали, ограничивали. День ото дня, неделя за неделей, год за годом. Становилось только хуже. Но он уже привык к этому и уже ничему не удивлялся. Не дурак ведь. 85 лет уже несло по жизни его крепкое тело, работали сильные руки и плечи, крепкие ноги и много тяжкого труда. Но вот теперь все эти 85 годов чувствовал он на себе как груз в каждом суставе, в каждой мышце и в каждой жиле, что еще держали его тело. «Однажды все кончится», — думал он, — «но до тех пор я буду раскатывать тесто для тарталеток и выкладывать его в форму. Надо заворачивать вафельные рожки, и, как всегда, горячий противень принесли на стол именно ему, потому что даже теперь он справляется с этим лучше, чем все они вместе взятые». И это всем известно. Хотя он уже и ложку иногда с трудом держал в пальцах, но об этом никто не знал. Давид это скрывал. Он никогда не говорил о своем здоровье и о своей старости. Ни к чему это. Давид потянулся к печи за новой порцией пирога, но роль его опередил. Подмастерье, казалось, следил за мастером, и Давид это заметил. Вероятно, парень все еще ждал, что Давид уступит. Да ошибся, не признал дельного парня в том нищем оборвыше, которого Рудольф притащил в дом, не спросив отца. За спиной хозяина. Да, наверное, он был несправедлив к парню. Из этого роли получился превосходный кондитер, и признать-то нетрудно, Давид даже гордился этим подмастерьем. Это ведь старик научил его почти всему, что роли умеет. Ясно, что он все еще ждал от хозяина признания. Один взгляд, один долгий взгляд, и лишь тогда Роли вернулся на свое место. Давид почти не поднимал глаз, но подмастерье и так все понимал. Лопаткой Давид перекладывал тарталетки по одной с противня на стол, чтобы они подгорели снизу. Рядом миска с консервированными вишнями и глазурь, покрывать тарталетки с фруктами сверху. Давид оперся на рабочий стол. Вся его сила ушла вдруг из него, как будто в землю через ноги. Голова закружилась. Тут же подскочил Роли. «У парня шестое чувство, что ли?» Давид развязал фартук, собрался было повесить его на крючок, но Роли забрал фартук у него из рук. Давид поглядел на парня, похлопал его по плечу. Это означало «спасибо, Роли». «И прости, что был несправедлив к тебе. Ты стал добрым кондитером». «Прав был Рудольф, не ошибся в тебе. Все в одном жесте». Роли чуткий, сам сирота и чужого сына принял как родного. Роли поймет. Затем он провел рукой по голове, взъерошил свои седые волосы и медленно, мелкими шажками пошел в квартиру. Никогда еще лестница не была такой длинной и крутой, а ступеньки такими неудобными. Он лег на канапе и тут же заснул. Рудольф. Катарина послала Роли на Ноймаркт за Рудольфом. Отец лежал на диване после обеда и как-то странно дышал. Катарина встревожилась. Рудольф прибежал в Марктгасс и склонился над спящим отцом и потряс его за плечо. Давид открыл глаза и поглядел сначала на Катарину, потом на сына. «Вот теперь все сделал, что мог», – прошептал он. Затем закрыл глаза, сделал два глубоких вдоха и более ничего. Был холодный день в середине февраля. На кладбище лежал снег, лужи покрылись льдом. Все замерзли, как замерзают только на кладбищах, когда холод пробирает до костей. «Но умереть весной должно быть еще хуже», — думал Рудольф. Дети, словно органные трубы, выстроились у могилы. Хэдди уже совсем взрослая женщина, две девушки и два мальчика, Рудольф и младший Давид, названные в честь деда. Старый священник церкви и проповедников скончался несколько месяцев назад. Новый знал отца Шпрюнгли только уже совсем стариком. Он даже специально приходил к ним в дом, чтобы узнать у Рудольфа и Катарины, что за человек был этот Давид Шпрюнгли из его церковной общины. Его жены, матери Рудольфа, давно уже не было в живых, а сестре Давид ничего не слышал после того, как она эмигрировала в Америку. В Андельфингене, откуда отец был родом, его никто не помнил. В его пекарне его всегда уважали и побаивались. Давид был строг и, пожалуй, не всегда справедлив, однако о семье заботился и за своих стоял горой, не жалея себя. Особенно ради своего сына и преемника, унаследовавшего и дело, и профессию отца. Все это священник рассказал теперь у могилы Давида. Интересно, что сказал бы сам покойный, если бы мог это слышать. «Должно быть, возражать не стал», — подумал Рудольф. В конце своей речи священник напутствовал собравшихся по-своему. «Храните по покойному добрую память», — сказал он, потирая покрасневшие и замерзшие руки. «И кто знает, быть может, когда-нибудь в вашей памяти он даже предстанет лучше, нежели был при жизни». Катарина улыбнулась. Улыбнулись даже Фрэнни и все три внучки, Хэдди, Ида и Эльзи, которым всегда казалось, что дедушки, они, три девчонки, совсем не так важны и желанны, как два внука. Белые перчатки — единственное, что осталось Давиду в детстве, в наследство после смерти матерей, найти не удалось. Покойный, должно быть, сам давно выбросил их. Очевидно, они немного для него значили и слишком остро напоминали о его бедности, о его нищей юности и об одиночестве в этом мире. Гильдия корабельщиков прислала великолепный венок, а глава гильдии отправил своего заместителя на поминки. «Уважаемого гражданина Цюриха похоронили сегодня, завтра утром об этом сообщат газеты». Рудольф оплакивал своего отца, как и подобало. Не меньше, но и не больше. Давид Шпрюнгли был Давид Шпрюнгли, 85 лет. Каким был, таким был. Другим и быть не мог. Самой большой радостью на старости лет стало рождение двух внуков-мальчишек. Старший Рудольф вскоре начал бы работать у него подмастерьем в пекарне. Тогда круг замкнулся бы. Один Шпрюнгли, проживший на своем месте в пекарне более 70 лет, уступил бы место следующему поколению Шпрюнгли. Эстафета была бы передана после целой долгой жизни неустанного тяжкого труда. Давид-младший последним оставался еще у могилы, на которой теперь вместе с именем деда стояло и его имя. И младший внук среди немногих утирал слезы. Его дедушки, в честь которого он назван, больше не было. Долгую жизнь прожил дед и многого добился, и с годами нисколько не изменился. Катарина взяла под руку Рудольфа. Фрэнни стояла с девочками, Ролли с мальчиками. «Ну, пойдем?» — спросила его Катарина. Рудольф глубоко вздохнул и кивнул.